Глава 25. Ася. Ну, Женю, я сонная, опухшая и некрасивая. Забираюсь под одеяло, пытаясь скрыться от вездесущего объектива. Ты всегда красивая, Ась, и я хочу снимать тебя на эту профессиональную камеру, скалится мой горячий муженек, чтобы потом показывать нашему малышу, какая у него красивая мама. «Ну, блин, выключи, пожалуйста. Ты мной уже всю карту памяти забил», — хнычу. «Ну так я купил ее для этого», — хохочет Жаров. «Специально? К тому же ты сама мне сказала, Женя, купи что-то себе. Вот я и купил». Не думала, что мой совет обернется катастрофой. Полностью закутываюсь в одеялко, лишь немного выглядывая и внимательно следя за мужем. Слышу, как он кладет фотоаппарат на столик, и лишь тогда вылезаю из-под одеяла. В окна отеля светит горячее испанское солнышко. Климат здесь шикарный. Не очень жарко, но гораздо круче, чем в России. Хотя я как-то ездила отдыхать в Сочи в далеком детстве. Конечно, мачеха не была в восторге от моей компании, но мне очень понравилось. А сейчас я свободна. Мы в Барселоне уже 3 недели. Едим, отрываемся, занимаемся любовью. Часами просиживаем в милых кафешках. Вечерами гуляем по набережной. Там так красиво. Ни одна фотография не передает всего великолепия Барселоны. Кстати, я уже Жарова. Каким-то образом Женя умудрился сделать так, чтобы мне за неделю сделали загранник. На душе светло и хорошо. Я словно лечу, парю. Никогда в жизни не была так довольна. Отель я выбрала классный. Муж не устает мне об этом напоминать. Он постоянно меня хвалит, даже за всякие мелочи. И мне хочется быть для него еще лучше. Стараюсь не думать о будущем, Глебе или Мише. Еще и мачеха моя тоже от чего-то лезет в мысли. За весь месяц папа ни разу не позвонил. Леша приезжал. Они с Жаровым отлично поладили. Но брат тоже молчал, когда я спрашивала о том, как дела в семье. В итоге перестала задавать вопросы, почувствовав себя чужой. Может, так оно и есть? О чем задумался мой огонек? Женя садится на постель, берет мою руку, рассматривает кольцо на безымянном пальце. «Тебе идут украшения. Вечерком сходим в ювелирный». Просто улыбаюсь. Не устаю удивляться своему счастью. «Чем я тебя заслужила?» Поднимаюсь, потягиваюсь, обвиваю руками сильные плечи мужа. С каждым днем я люблю Женю все сильнее. Стараюсь не пускать в душу страх потерять это счастье. «Пора завтракать, моя девочка», — шепчет он. Спрыгиваю с постели. Идет 3-й месяц моей беременности. Скоро малыш станет развиваться куда активнее. Но уже сейчас низ моего живота начал слегка выпирать. Это очень необычно. Я в душ, хихикаю и на носочках бегу в шикарную ванную. Дверь не запираю. Встряхиваю волосы. Жаров заходит следом. Голый. Он обнимает меня, целует в макушку, ладонями накрывает грудь. Соски мгновенно реагируют на близость мужа. Запах Жени сводит с ума. Вдыхаю его, наполняюсь утренним желанием. Муж тянет меня в душ. Включает теплую водичку, резко разворачивает к себе и целует. Жадно, жарко, горячо. Зарываюсь пальцами в его мокрые волосы. Ты ненасытный. Ах, я? Прищуривается Женя. А кто это уже такой мокренький с самого утра? Стану громче, когда 2 пальца погружаются в мое влажное лоно. Ах, Женя, Женя. Сильнее стискиваю пальцы, Царапаю ногтями кожу головы моего мужа. «Ася», — рычит он, — «ты невероятная девушка». Трусь лобком его крепкий стояк. Женя невероятно активен. Помню, обычно девчонки в универе обсуждали, что мужчины после 30 уже не очень. А мой муж как голодный подросток. Всегда готов. «Войди в меня», — шепчу в перерывах между голодными поцелуями. «Сейчас же, иначе я... ах, умру». «Такого я допустить не могу». Низкий баритон мужчины растекается по моей коже вместе с горячей водой. Впитывается в меня. Жаров подхватывает меня под попку и одним резким движением сажает на член. «Грубо», — шиплю, — «но мне нравится. Продолжайте, доктор Жаров. Ваша жена, ах, хочет вас. А я, как я хочу свою жену. Пиздец как». Хрипит он, надежно фиксируя меня на весу. Сначала покачивает, затем жестко опускает. «Да, еще!» — выкрикиваю в его губы. Мы мокрые, скользкие и очень возбужденные. Движения становятся быстрее. Член мужа скользит во мне, раскрывая стеночки. Я сдавливаю его, не в силах сдерживать рвущиеся наружу эмоции. Впиваюсь ногтями в кожу мужчины, кричу в его идеальные губы. Мы смотрим друг на друга. «Я почти, почти...» «Ах!» — кричу, впиваясь зубами в плечо Жени. «Да, детка, вот так...» «Пиздец!» — рычит, двигается рывками, затем замирает. Аккуратно опускает, и я льну к его груди. Тыкаюсь лбом в плечо, чувствую, как по ногам стекает его семя. «Малышка моя!» — шепчет Жаров, прижимая меня к себе. «Только моя! Твоя!» Отзываюсь еле слышно, тяжело дышу. «Забыл сказать». Он смотрит мне в глаза. «Сегодня вечером мы ужинаем в лучшем ресторане Барселоны. Я заказал столик, как только мы приехали. По какому случаю?» Мурчу, беру гель для душа и намыливаю сильное и накачанное тело мужа. «Сюрприз!» Женя хитро мне подмигивает. «После душа направляемся на завтрак, а потом на пляж Сант-Мигель. Мы с Женей побывали на всех пляжах Барселоны и выбрали для себя именно этот. Он небольшой, и отсюда можно быстро добраться до центра города. Отдыхаем до самого вечера. После обеда у нас перерыв. Мы с мужем прокрастинируем в отеле, а к вечеру я стильно и красиво одеваюсь. Выбираю ярко-красное платье в пол и босоножки на каблуке. Делаю элегантную прическу, и мы направляемся в ресторан. Безумно интересно, какой сюрприз мне приготовил Жаров. За то короткое время, что мы женаты, он постоянно что-то для меня делает. Подарки, покупки, эта поездка. Мы половину бутиков Барселоны скупили, и теперь эти наряды висят в моем шкафу. Раньше у меня не было ничего, но Жаров дал мне все. «Аккуратнее, моя девочка». Он галантно открывает дверь такси, когда мы приезжаем к ресторану, название которого я даже выговорить не могу. Чувствую себя глупо. Бормочу, отдергивая платье. Замечаю несколько мужских взглядов. Боже, я нелепа. Такое чувство, что все смотрят на то, какая я деревенщина. Это шикарное платье точно оттеняет мое холопское происхождение. Таращусь по сторонам. «Ты в нем богиня, Ась, не переживай». Они смотрят, потому что восхищены. Так бы им глаза и повыдавливал. Как выяснилось, Жаров немного владеет испанским, так что я полностью в его руках. Мы направляемся к ресторану. Там приветливая фигуристая хостес встречает нас. Она вручает нам меню и что-то говорит моему мужу. Пучу глаза, дуюсь. «Интересно, девки пляшут». Тяну. Тебя пытаются даже испанки соблазнить. Нигде от них спасу нет. Я смотрю лишь на тебя, мой прекрасный огонек. Жаров целует мою руку, и я тут же оттаиваю. Прощаю. На тебя ползала мужиков пялится. Ты в этом платье ослепительна, девочка моя. Женя и правда мной восхищается. Спасибо тебе, краснею. Твои слова как бальзам на душу. Чувствую себя деревенщиной. Нам приносят напитки. Женя, как и я, отказался от алкоголя. Он заказал себе стакан воды, а я свежий гранатовый сок. Его посоветовала мне Лара. Сказала, помогает при угрозе анемии и вообще для общего тонуса. «Ну так какой сюрприз ты мне приготовил?» Мурчу, попивая сок из трубочки. «Вкуснятинка. Не то, что у нас в супермаркетах. Я дал Алексею особое задание. Секретное», — тихо говорит Жаров. Достает свой мобильный. «Ну прям шпионы», — смеюсь. Он протягивает мне телефон. На экране дом. Сердечко начинает колотиться с удвоенной скоростью. «Неужели это...» Он выбрал нам с тобой несколько вариантов домов. Все за городом, но недалеко. В элитных коттеджных поселках. Рядом с каждым домом лес. Дрожащими руками беру мобильный. Жадно рассматриваю фотографию красивого двухэтажного особняка. Он такой шикарный. Аж слюнки текут. И вокруг столько зелени. Офигемба. Женя улыбается. Нравится? Глянь, остальные. Лёха уже все проверил. Эти варианты готовы к покупке. Там есть все, что нужно для жизни. Коммуникации, горячая вода, санузлы, гаражи на несколько машин. Полчаса до города. Не могу поверить. Меня захлестывают эмоции. Это не может быть правдой. Не в моей жизни. Но это происходит. Ася, ты в порядке? Не нравится? С тревогой спрашивает муж. Нет, я... Не верю, я булькаю не в силах обуздать этот мощный поток чувств, что рвется наружу. Спасибо, это лучшее. Я подскакиваю, чуть не сношу мимо проходящего официанта, обнимаю Жарова прям так, игнорируя снобов за соседними столиками. Целую. Спасибо, дом, божечки. Слезы текут по щекам. Раньше я всегда поражалась, как это – плакать от счастья. Ведь обычно рыдала от одиночества и тоски. А сейчас мое сердце переполняется счастьем. «Ты самый лучший мужчина на свете!» – шепчу. «Садись. Вон, нам ужин несут». Женя целует мою ладонь. А я рассматриваю дома. Задаю Жарову сотню вопросов. Весь наш вечер посвящен выбору дома. «Это так круто!» «А тут бассейн есть», – рассматриваю третий вариант. «И выход в парк прямо с участка. Вау! Ты ешь, милая», – смеется Жаров. «Эти дома нужно будет еще посмотреть, вживую. Так что, как вернемся домой, сразу займемся». «Я не сплю?» – искренне спрашиваю мужа. «Это правда? Да? Ты правда?» «Да, малышка, это реальность. Мы возвращаемся в отель». Я продолжаю смотреть фотографии домов, жадно впитывая всю информацию, что озвучивает Женя. После такого насыщенного дня мы быстро засыпаем, и всю следующую неделю я парю еще выше. Кажется, что сами небеса раскрыли для меня свои двери. В день обратного вылета с трудом запихиваю все покупки в чемоданы. Мы летим бизнес-классом, так что можно немного перевесить. Я набрала сувениров. Женя скупил для меня кучу вещей, обуви, аксессуаров. «Как твоя мама?» – спрашиваю, пристегиваясь. Вокруг нет той суеты, что творится в экономе. Неужели я теперь часть иного мира? Офигемба! Они с отцом сейчас делят имущество. Вздыхает Жаров. Она переехала на свою квартиру. И мириться не планирует? Нет. Он предал ее. По словам мамы, измена не имеет срока давности. Ей должно быть тяжело очень. О, взлетаем. Да. Женя задумчиво глядит в окно. Ты как себя чувствуешь? Отлично. Я загорела. хихикая. «Ты мой свет, Ася», — произносит муж, невесомо касается моей щеки губами. «Чего это ты вдруг?» «Не понимаю. Просто никак не могу поверить, что мне так повезло. Краснею. Только этот мужчина может одной фразой вогнать меня в краску. По приземлении мы вызываем такси. Женя грузит наши вещи в багажник. Стоит весьма сухая погодка. Тепло. Только вот на подъезде к дому внутри начинает копошиться неприятное предчувствие. Мы поднимаемся на этаж. Гляжу на дверь, и внутри все холодеет. Женя толкает ее. Мы заходим. От ужаса подкашиваются ноги. «Что за чертовщина?» — рычит, осматривая жуткий кавардак. Вся гостиная перевернутая вверх дном. Телевизор валяется на полу. Вокруг разбросаны какие-то бумаги. Бегу в спальню. Там тоже все вытрясли. Шкафы, тумбы, наши сумки. «О, нет!» — испуганно смотрю по сторонам. «Кто же это сделал?»